Новые люди, неожиданные таланты. Я получила сообщение от Дариана, что он вместе с другом посетит нас примерно через неделю. Дополнительно сообщит точное время. Кто этот друг, конечно, было понятно. Это король Георг. Значит, необходимо будет за неделю все подогнать по максимуму. Закончить ремонт в доме, все привести в порядок, заменить мебель в оставшихся комнатах, сшить новые гардины, портьеры, новое белье, в том числе новые халаты и полотенца в гостевые покои. Удачно последний раз купили у галантерейщика Майна ткань вроде махровой. Теперь мы все по утрам до завтрака дефилировали по-барски в махровых халатах. И, наконец, мои страдания с маленьким полотенчиком закончились. У всех теперь были шикарные банные полотенца. Кстати, насмотревшись на наши наряды, девчонки горничные, двойняшки, одна из молодых девушек-огородниц, да и сама Люсия теперь тоже при каждом приезде торгаша выбирали себе ткани на новые наряды, тратя свои честно заработанные деньги. Я разрешила им обращаться к Люсии, если она будет свободна, пусть им шьет, что они хотят. Об оплате пусть договариваются между собой. Туфли-балетки от мастера Тарда всем своим девушкам и женщинам я приобрела в подарок. Даже Тильди и Милицы сшили миниатюрные туфельки. Майн тоже был доволен. Покупательниц в нашем доме у него прибавилось. Теперь еще бы решить другую проблему. Как вытащить нашего Митрича из треников? У него теперь их было двое. Старые, которые попали вместе с ним из нашего мира, и новые, которые мы ему сшили уже здесь из трикотажа. Новые у него были парадные, а в старых он носился по своему двору, покосам и возле пруда. В сочетании с резиновыми земными сапогами Митрич имел особо убойный вид. Хотя комплект из домашних брюк, рубашки и футболки имел, как и Петр с Колей. Строители закончили работу в доме, сейчас ездили, закупали материалы для нового строительства на приобретенных участках. Бригадир строителей признался, что работать у нас им понравилось. Оплата хорошая, заказчики мы не капризные, с качеством строительства сразу договорились и остались довольны. А уж то, что и стыловались они у нас, это был большой плюс для них. Тем более, как сказал бригадир, что они, наконец, вдоволь попробовали того хлеба, о котором столько говорят в городе. Бор заканчивал облицовку кафелем последней ванной, ребята следом устанавливали сантехнику, тянули коммуникации. Без дела не простаивали. Отопление Коля еще сразу, как приехали в дом, посмотрел. Здесь оно было двойного типа. Камины и теплые полы с артефактами нагрева. Но, смотря какие зимы, могло и не хватить. Поэтому ближе к осени Николай обещал установить в помещениях батареи с нагревом воды внутри самой батареи с помощью нагревательного артефакта, установленного внутри батареи с выводом регулятора нагрева на внешнюю панель. Нагрев можно устанавливать больше или меньше по своему желанию. Или вовсе отключить. Это было бы самым лучшим вариантом. Не нужна топливная, насосы для циркуляции воды, трубы к батареям. По вечерам после ужина они с Варей ухитрялись ходить на новые участки. Коля регулировал водный баланс, Варя следом работала с грунтами. Заболоченный участок они уже исправили, Варя удалила все неровности в виде кочек и теперь готовила землю под посадки трав и своего картофельного поля. Второй, солончаковый участок, наоборот. Коля будет подводить воду, промывать грунты от излишних солей, а Варя постепенно возвращать плодородие почвам. Место под строительство решили выделить по фасадной части участков, отгородив их сельскохозяйственную часть живой изгородью. Благо, кустов здесь ранее росло много, а для Вари с Заряном передвинуть кустарники не составило проблемы. И стройматериалы сэкономили, и экологию сохранили. Единственное, что лягушек да комаров не стало, так мы по ним не переживали особо. Наконец, привезли заказанную мебель, и мы смогли закончить меблировку первого этажа полностью. На неделе привезут мебель для наших комнат и гостевых. Мой кабинет, библиотека, детская для Маруськи и комнатка для Майи были меблированы ранее. Пока не определились с нашей семейной гостиной, но обсуждаем активно. Крыло для прислуги на первом этаже тоже привели в порядок, обставили мебелью из хозяйского крыла. Люсия всем сшила на окна симпатичные занавеси, благо ткани и снятых портьер хватило на занавеси и на покрывало для кроватей. Все были довольны. Сейчас наша швея заканчивала шить парадные одежки для окон в бальную залу, парадную столовую. Пока вроде бы все было в порядке. К визиту Его Величества все будет готово. И мои дела тоже сдвинулись с мертвой точки. Я все никак не могла продвинуться в своих экспериментах с марлей и вытяжкой из лиловки. Нет, техническая модель была готова давно. Памперс соответствовал своему земному собрату. Роль наполнителя играла та же марля с вытяжкой. Завязывались подгузники на простые веревочки. Что поделать, липучки еще не изобретены, и я представления не имею, чем их заменить. Посему — веревицы. С прокладками было проще. Вырезанные по анатомической форме две марлевые салфетки, между ними третья, меньше размером, пропитанная вытяжкой лиловки. Верхние и нижние слои склеиваются между собой раствором клейкого сока одного растения. И все было хорошо, за исключением одного. Все-таки марля никак не шла в сравнение с целлюлозой. Она была жестче и могла вызвать раздражение. Практически извела весь гербарий, что мы принесли из леса вместе с Заряном. Но все-таки нашлось одно растение, сок которого при добавлении в воду в минимальном количестве вызывал очень сильное смягчение нитей ткани, при этом не уменьшая их прочности. И если предварительно раскроенные заготовки смочить этим раствором, то получаем необходимый результат. Ну, прямо гора с плеч. Теперь можно и задуматься о первой пробной партии. Ее мы легко выполним и своими силами. Ничего особенного там нет. А вот если наша пиар-акция будет успешной, то придется нанимать дополнительно работников. Разумеется, женщин. Моя лечебная деятельность тоже постепенно расширялась. Если первое время ко мне шли в основном за оказанием неотложной помощи, где, собственно, речь уже шла о сохранении жизни и нормальной жизнедеятельности, то есть только страховые случаи, то теперь стали приходить и просто лечить давние заболевания. Стали чаще появляться даже местная аристократия. Все-таки смирились с тем, что я не хожу на необоснованные вызова. И теперь при необходимости приходили сами. Но все равно нашли выход. Накануне присылали слугу с просьбой указать предполагаемое время приема. Не в мочь благородным было сидеть в одной очереди с простыми людьми. Тут я им пошла навстречу. Назначала время и принимала их без очереди. Так лучше будет для моих нервов и для людей, которые смирно ожидают своей очереди. Через 3 дня, как и обещал, вернулся Михей. И не один. Да, сюрприз, однако. За его спиной стояла девушка. Лет 16 на вид, одетая бедненько, но чисто, судорожно сжимая в руках не слишком большой узелок. Михей выглядел как обычно, хмуровато, но при этом решительно. Увидев меня, он быстро шагнул ко мне. «Тессанна, я не за себя прошу, мне ничего не надо, но прошу, помогите моей дочери». «Твоя дочь больна? Ей нужна моя помощь?» Михей смутился. «Нет, я неправильно сказал. Она не больна. Но ей некуда идти. Кроме меня никого больше не осталось». «Ничего не поняла. Но давай поговорим не во дворе. Пройдем ко мне в кабинет. А девочку Никей сейчас проводит умыться с дороги и поесть, хорошо?» Михей согласно кивнул и пошел следом за мной. За ним испуганным котенком жалась девушка. Она была очень привлекательная, несмотря на излишнюю худощавость и небогатую одежду. Стройная, с пока еще не слишком выдающимися формами, темноволосая, с правильными чертами лица, соболиные брови, небольшой аккуратный носик, но больше всего поражали глаза. Большие, чуть вытянутые к вискам, ярко-голубые, что для местного в основном темноглазого населения было редкостью. В холле Михей тихо сказал дочери следовать за поджидавшим нас Никеем, сам же двинулся следом за мной на 2-й этаж. «Рассказывай, Михей, что за беда у вас приключилась?» «Тессанна, это моя дочь Вита, но я узнал об этом совсем недавно, вот 3 дня назад и узнал. Из своей деревни я ушел как раз и будет 17 лет назад. Сестра у меня была младшая. Так мельник наш едва тайке исполнилось 14 лет, сватов заслал. А куда же ее замуж отдавать, ребенок совсем? А мельник со старостой сговорился, и в отместку по осени, как только приехали маги проверять, так и донесли на тайку. Сила у нее стала появляться, слабая еще была. Вот и велели тайку с магами отправлять на следующий день. Ночью я ушел из села вместе с Тайкой, а перед уходом поджег мельника. Удалось нам уйти за порубеж в дальнее княжество. Там на магов не охотятся, вот и жили там. Тайка школу закончила магическую, замуж вышла. Я вот полгода тому как вернулся, но в село не показывался, только родне написал. Была у меня в селе до ухода подруга. Хотели пожениться, да ушел я. А вот, оказывается, дочка у меня родилась. Мать ее потом травницей в селе была. Да 2 года назад по зиме провалилась под лед, да умерла. Бабка Виту растила, да вот сама померла неделю назад. Больше-то родней не было у них. Тетка моя мне написала, да все и обсказала. Я и поехал сразу. Оставить в селе ее нельзя было. Сирота, случись что, и не заступится никто. Да и богатства у них не было. Вот я Виту и забрал. Тессанна, прошу вас, не выгоняйте нас с дочкой. Она со мной жить будет. Кормите вы нас хорошо, нам двоим моей еды хватит. Михей заторопился, видя мое молчание, решив, что я не согласна. Тессанна, Вита не лентяйка. Она и матери своей помогала по травничеству. Училась у нее. Она хорошей травницей была. Голос мужчины постепенно становился тише. Видимо, он уже не мог подобрать слова, чтобы убедить помочь им. Я не отвечала не потому, что не хотела помочь. Просто была поражена, какие глубинные тайны скрывались в обычном с виду садовнике. Необъезд нас, девчушка, и места хватит. А если уж понимает что-то в травничестве, может, есть смысл учить ее дальше? Хорошо, Михей. Возьмем мы твою дочь, не оставим на улице, не бойся. И жить она в доме будет, а не в твоем флигеле. И еда у нее будет своя порция. Только клятву надо будет принести. И учить ее буду сама, хотя бы травница да получится. Читать-писать умеет? Михей обрадованно закивал головой. Вот так у нас появилась хорошая девочка Вита. Она оказалась смышленой, трудолюбивой. Правда, весьма стеснительной и скромной особой. Выяснилось, что она хорошо разбиралась в местных травах и вскоре активно помогала мне в лаборатории при изготовлении всяких лекарственных зелий. Брала я ее с собой на прием, заставляла записывать то, что я ей диктовала, помогала мне в перевязочной. Постепенно я убедилась, что будет мне при должном обучении необходимый помощник, фельдшер. Наконец закончили все ремонтно-строительные работы в доме, и мы вздохнули с облегчением. Все оставшееся можно было выполнить силами горничных. Уборка, мытье, развешивание портьер, смена белья в гостевых покоях. Дизайн я уже продумала. В помещениях на чердаке при разборе хлама нашла много различных аксессуаров, украшений. Видимо, туда стаскивали все, что вышло из моды или немного потеряло товарный вид. А вот мне понравились немного потертые канделябры, старые статуэтки и много еще чего в стиле ретро. Они придавали дому историю и домашний уют. Конечно, для бальной залы они не подходили, но вот для семейной гостиной и семейной столовой, да и для личных покоев вполне. Я даже себе в кабинет утащила парочку фарфоровых безделушек и старинный письменный прибор. Правда, из него торчали не гусиные перья, а вполне современного вида авторучки и фломастеры. Но смотрелось неплохо. Легкий стимпанк такой. Еще сумели выделить и оборудовать кабинет для Макса на первом этаже. Наконец, Макс не пристраивался со своими бумагами на любом столе, включая кухонный. Работы у него тоже хватало. Надо было присматривать за работой обувного салона, а там работа кипела, и одним подмастерьем, как планировал мастер Тарт, дело не обошлось. Теперь там трудилось еще 3 подмастерьев и сам мастер. Поточное производство имело успех. Заказчикам, особенно приезжим, не надо было приходить в салон несколько раз на заказ, примерку и забирать готовый заказ. На все терялось время. А так было намного проще. Пришел, выбрал, померил, купил. Не подошло, примерил другой размер. Индивидуальный пошив стал намного реже. Еще Макс занимался закупками различных стройматериалов, договорами с рабочими. Работы ему хватало, а в перспективе и ожидалось прибавление. Несмотря на суету и беготню, Макс стал выглядеть гораздо лучше. За счет постоянного движения и нормализации питания ушел лишний вес, цвет лица улучшился, проблемы с пищеварением тоже уменьшились, исчезла одышка благодаря приему некоторых зелий с сердечными гликозидами. В общем, теперь Макс выглядел не этаким упитанным кабанчиком, а вполне нормальным мужиком 30 с небольшим лет. И, похоже, ему это страшно нравилось. Я частенько видела, что Макс, проходя мимо любого зеркала, обязательно смотрится в него. Смущаясь, попросил воспользоваться услугами нашей Люси, чтобы сменить гардероб, а то теперь свой ему не подходит. Да на здоровье. С оплатой пусть с Люсей договаривается и вперед. Опять у Майна прибавилось покупателей в нашем доме. Потом Люся, тихонько посмеиваясь, рассказала мне, что Макс попросил сшить ему такое же белье, как у наших мужчин. Видимо, парни где-то засветили ему свои труселя. Хотя где? На пляже, конечно. Наши домашние девушки и дамы давно заценили бельишко земного типа, и все уже щеголяли в таком. Даже Линда, стеснительная и консервативная до ужаса, тоже заказала себе такое. Несем, однако, прогресс в массы. Ну, хоть трусами. В качестве пиар-акции я подарила Максу для его жены комплект нижнего белья. Посмотрим, как пойдет. Теперь освободившиеся от сантехнических работ парни что-то мастерили у себя в знаменитой мастерской. Как раз за обедом сегодня и пошел разговор об этом. «Коля, Петя, а что-то вы последнее время интересничаете? Не хвастайтесь своими изделиями?» «Да что хвастаться, если пока ничего не закончили? Я бегаю от новых участков до сооружения стирального комплекса, Петька весь ушел в сооружение мясорубок и сепараторов, да еще Митрич грозится нам, что сделает чертежи для этой страшной машины трепально-чесальной. Потом еще и прялку надо сооружать. Или вы с Варварой сами будете прясть, как три девицы? Тьфу, две под окном». «М-да, уел Колян. На такой подвиг я точно не способна. Петь, ну и как там мясорубки?» «Да 15 штук я сделал, а сепаратора только пока 3. Вот еще несколько блендеров и миксеров для пробы сделаю. А как продавать будем?» «М-да, вопрос еще тот. Так, волею деспотического самодура объявляю. Пока погодим с продажами. Надо вначале поднять спрос на эту технику. Насчет сепараторов я вообще подумала бы, нам излишняя конкуренция не нужна, если мы намерены свой молочный цех открывать. Короче, еще подумаем. Вы вот лучше пока начинаете делать оборудование для новой пекарни. Строители работают быстро, оглянуться не успеем, готово будет». «А что там делать? С кухни заберем, да и все». Но тут на дыбы встала Тильда. «Не отдам. А вот как хочешь, хозяйка, но не отдам. Нам и самим это надо. Мы же пироги печем и булочки. А если тортик кому надо испечь?» Тильда мечтательно закатила глаза. «Да, есть такое. Наша Тильда оказалась ярой поклонницей тортиков и все время требовала от меня новые рецепты». «Нет, хозяйка, оставь это все нам. Места лишнего не занимают и нам просто необходимы». «Да, быстро мои работники привыкли к нашим новшествам и вовсю пользуются ими. Даже этих монструозных мясорубок Тильда не согласилась отдавать. Сказала, пусть будут. Вот же родственные души с Коляном. Хомячество у них в крови. Решили оборудование для пекарни делать новое и в большем количестве. Еще и холодильник надо сделать для пекарни. Некоторые продукты для выпечки сдобы надо хранить в холодильнике. А за каждым яйцом в большую кухню не набегаешься. Между тем строительство шло полным ходом. Расчищенные и выровнены участки для строительства, возвели склад для хранения муки, теперь строилось основное здание. Максу был поручен закуп муки для хлебопечения соответствующего качества. И еще подбор персонала тоже был на Максе. Я, конечно, сама буду проводить собеседование с кандидатами, но найти их надо Максу. Решили, что пока 5 человек надо. Пока не закончат строительство, Линда их будет обучать, потом пойдет старший. Насчет продажи тоже советовалась с Максом. Подумали и решили, не будем отдавать на перекуп никому, лучше сами откроем лавку. Макс обещал на днях пройтись по центру города, посмотреть, продаются ли лавки или сдаются в аренду. А может, даже лучше участок земли купить и построить по своему проекту здание. Тем более, мы же хотели дополнительно к технике открыть небольшой отдел с продуктами. Хлеб, молочная продукция. В наш дальний угол не каждый пойдет с другого конца города, чтобы купить хлеб, а в центр ходят все. К тому же строительная бригада у нас есть. Закончат эту стройку, можно начинать следующую. И нам хорошо, и людям работа будет. Решили продавать пока только мясорубки, миксеры, блендеры. Все с защитой патента, от копирования. И сразу заказать книжечки с рецептами. Рецепты блюд из рубленого мяса не станем секретить, пусть люди пробуют. С сепараторами, однако, надо погодить. Лишняя конкуренция нам здесь не нужна. А вот их реализация подальше... Мелькнула у меня одна мысль, когда галантерейщик рассказывал о своей поездке в приморский город на ярмарку с иноземными купцами. Надо эту мысль обдумать. Сдвинулся с мертвой точки и мой проект с предметами гигиены. При наличии готовых заготовок, выкроенных по анатомическим формам в виде салфеток из марли, обработанные раствором сока того волшебного растения, марля получалась очень мягкой и даже слегка пушилась. И салфетки-вкладыши с вытяжкой лиловки, а также кисточки с клеем на растительной основе, но без вредного для человека. И нагревательно-разглаживающего артефакта вся сборка изделия занимала от силы 2-3 минуты. Первая упаковка памперсов была торжественно вручена Маруське. Маруся изделие одобрила. Женская половина нашего дома прокладки решительно одобрила. Даже наши консерваторы Тиранера и Линда. Вот с городскими дамами было сложнее. Пришлось воспользоваться знаниями еще из курса психологии и просто женской психологии. Приходит ко мне на прием очередная нервическая дамочка и говорит: «Ах, я вся такая измученная до последней нервочки. И вот в боку колотьё и в сердце. Скажите, я умираю?» После уверения в серьезности заболевания и волшебного исцеления путем приема зелья с изрядной дозой экстракта пустырника и валерьяны, а также советом приема контрастных ванн, а что помоется лишний раз, я начинаю интриговать. «А вы знаете, сейчас при дворе такая новинка есть. Все дамы придворные пользуются и даже сама. Ну, вы понимаете, о ком я. Вот я вам только по секрету, ну, как говорится, между нами, исключительно для вас, вы дама благородная, понимающая, никому-никому, исключительно для вас, и впариваю пару прокладок в красивом бумажном конвертике. Кстати, очень красивые расписные коробочки из картона и бумажные конвертики у нас начала делать одна из горничных — Кируна. Дар у девчонки прорезался художественный. Я посмотрела на ее рисунки и отдала ей фломастеры. Пусть разрисовывает коробочки и конвертики. Учиться бы ее пристроить. Надо бы узнать у лорда Дориана, когда он прибудет к нам, есть ли у них школы, что ли, художественные». После такой накачки и собственного тестирования прокладок у местных дам стало модно в теплом змеином кружке, то есть дамском, небрежно так заметить: «Ах, я сейчас пользуюсь такой новинкой, просто манифик, прелестно. Все дамы высшей аристократии пользуются, и даже сама. И так глазки закатить. Так удобно. Как, вы не знаете? Да что вы, милочка. Хотя, конечно, в вашей-то глухомани. А я, вы знаете, дамы, тоже вот своему бэбику купила». Тут с удовольствием выговаривается незнакомое слово «подгузники». «Всю ночь спит сухой, не капризничает». После такой обработки уязвленная до самого отсутствующего аппендикса дама немедленно неслась приобретать искомый продукт. Вот такая я интриганка. Всегда думала, что маркетинг не мое, видимо, ошибалась. Сегодня мы собрались съездить в лесную избушку. Поехали большой компанией. Варя, Зарян, Михей, я и Варх за кучера. Хоть и недалеко она от города, но никто из местных жителей не нарушал территории целительницы. Избушка так и стояла, травка росла на расстоянии 5 метров от дома. Я поинтересовалась у Вари, почему так. Варвара вначале внимательно приглядывалась к траве, затем ко всему полю, потом сказала: «А там ограничитель роста стоит. Не надо было Тесси Катрин много лиловки. А тебе, Аня, надо?» «Варя, ну ты сама посуди. Для парней экстракт нужен-нужен. Септик сейчас делать будем на новом строительстве. И мусор там утилизировать надо-надо. Для памперсов надо-надо. Страшно полезное растение оказалось. А ты можешь снять ограничение? Это же поле наше». «Могу, конечно. Это не проблема. Тогда границы по нашему полю? А она сама разрастается быстро. Через месяц это поле зарастает. Пока Варя колдовалась с землей, травой, мы с Заряном приготовили травы для новой посадки и мне для работы. В конце дел нас ждал сюрприз, даже не знаю какой категории. Хороший, плохой или очень плохой. Я вспомнила, что в сарае за домом еще много осталось непонятных артефактов от моих предшественников. Коля прошлый раз привез немного, а больше не брали. Решила, что надо собрать, сколько сможем. Михей держал короб, я туда складывала артефакты. Неловко повернулась и уронила один, но Михей успел подхватить его. Держа невзрачный камешек в руке, он неожиданно сказал: «Ой, а этот камень для волшебных сумок нужен». И сам замер от неожиданности. Я же и вовсе невоспитанно с грохотом уронила нижнюю челюсть. Отмерев, поинтересовалась: «А ты откуда знаешь? И что это за сумки волшебные?» «Так я и сам не знаю, откуда мне это понятно стало, Тесса Анна. А сумки волшебные, так это у самых сильных магов такие бывают. В сумку можно много чего положить, а она больше не становится и не тяжелеет». «Ясно. Сумка с пространственным карманом. Выходит, камешек этот с пространственной магией связан». Сам Михей выглядел испуганным и растерянным. «Да, надо посоветоваться с Колей, но если моя хваленая интуиция не обманывает, то у нас появился не просто маг камней, а маг-артефактор. Вообще, надо уже, пожалуй, разбираться с этим феноменом появления магов в нашем окружении». Между тем дома шли последние приготовления к визиту короля. Все убиралось, чистилось, менялось белье в спальнях и гостевых ваннах, утверждалось меню и переписывалось заново. Инструктировались дейкоты наши парни насчет недопустимости их фирменных воплей, мелись все дорожки, расчесывались цветники и газоны. Наводился полный орднунг, порядок. Пришло сообщение от лорда Дриана, что он с другом посетит нас завтра в 4 часа дня. Ждем-с. Надо только прием пораньше начать и закончить, чтобы освободить время для царственного пациента. А мысль про сепараторы у меня появилась вот такая. Раз здесь не торгуем ими, то кто нам мешает торговать ими не здесь? Портальных камней у нас достаточно, а мы сидим тут и никуда не вылезаем. Хотя и времени-то не было. А если сходить в тот приморский город, когда там будут купцы заморские? И сами что-нибудь прикупим, и сепараторы им предложим. Пусть увозят за море.